Эра постустрашения. Первый час. Потерянный мир. Чэн Синь поднялась на поверхность и вышла из лифтового павильона на площадь, на которой час назад прошла церемония передачи должности новому держателю меча. Приглашенные уже разошлись, и площадь была пуста, лишь флагштоки продолжали отбрасывать длинные тени. На двух самых высоких реяли флаги ООН и флота Солнечной системы, на остальных — флаги наций Земли. Полотнища мирно колыхались на легком ветру. За площадью расстилалась бескрайняя пустыня Гоби. Несколько пичуг весело чирикали в кусте тамариска. На горизонте поднимались горы Цилянь, снег, лежавший на их вершинах, сиял серебром. Все как всегда. Вот только этот мир больше не принадлежал людям. Чэн Синь не знала, что делать. После краха устрашения никто ей не звонил. Пост держателя меча прекратил свое существование вместе с устрашением. Девушка бесцельно побрела вперед. Когда она проходила через ворота комплекса, ее поприветствовали два охранника. Чэн Синь страшилась предстать перед людьми, но в глазах солдат светилось только любопытство. Они еще не знали, что произошло. По установленному распорядку держателю дозволялось изредка и ненадолго подниматься на поверхность. Наверное, военнослужащие решили, что она здесь из-за землетрясения. Возле летающего автомобиля, стоящего у ворот, Чэн Синь заметила нескольких офицеров. Они смотрели не на нее, а на ту сторону, откуда она пришла. Один даже указал рукой. Чэн Синь обернулась и увидела поднимающееся на горизонте грибовидное облако. Густое, кажущееся твердым, оно состояло из каменных осколков и пыли, выброшенных из глубины. Оно настолько не соответствовало мирному пейзажу, что казалось грубо пририсованным в фотошопе. Присмотревшись, Чэн Синь решила, что в лучах заходящего солнца облако напоминает корявую скульптуру со странным лицом. Именно в том месте капля вонзилась в планету. Кто-то позвал Чэн Синь по имени. Она повернулась и увидела, что к ней, накинув на плечи белый пиджак, бежит Ай-А-А. Запыхавшаяся, с развивающимися волосами, та сообщила, что приехала встретиться с Чэн Синь, но охрана ее не пропускала. «Я тут цветочков привезла для твоего нового дома», — указала она на автомобиль. Потом посмотрела на облако гриб. «А это что такое? Вулкан? Землетрясение из-за него было?» Чэн Синь хотелось обнять подругу и выплакаться у нее на плече, но она сдержалась. Чэн Синь хотела, чтобы эта жизнерадостная девушка не сразу узнала правду, чтобы отзвуки счастливой эпохи, которая только что подошла к концу, не затихали подольше.